Глава третья. Народ. Борьба с мещанством – это борьба с абсолютным большинством, которое хочет нормально жить сегодня, а не нищенствовать в ожидании прекрасного завтра. Лев Сиднев. Извозчик, который отвез Керенского домой, звали Никанор Хренов. Высадив своего пассажира, он домчал поручика с приятелями обратно к Таврическому, получил серебряный рубль за услуги, а затем принялся разъезжать по близлежащим улицам в поисках других клиентов. Ему удалось развести еще несколько случайных пассажиров, пока не стало смеркаться. Последний рейс мужичок совершил на Литейный проспект, где высадил пожилую чету и отправился обратно на извозчичью станцию. Только по пути завернул в знакомый проулок, где в подвале доходного дома жил его дальний родственник Пахом Мордасов. Оставив экипаж недалеко от входа в четырехэтажное здание, извозчик зашел в парадную, где и дежурил возле печки дворник Пахом. «Привет, Пахом! И тебе не хворать, Никанор! Все греешься, бездельник, пока другие спину горбатят? Ян-то ты, что ли, Никанор, горбатишься?» «Удивил, удивил, нече сказать! Ян-то лошадь у тебя горбатится, а не ты, дубина стаиросовая! Хоть кормишь свою клячу иногда!» Никанор не стал отвечать на столь глупый и оскорбительный вопрос. «Как же кормилицу свою голодом морить? Чай не злодей какой, да и животина умная и полезная. Грешно с ней так поступать. Ты чего такой злой сегодня, Пахом? Полиция перестала тебе платить за соглядки?» Поддел родственника извозчик. «Кто бы говорил! Недаром ты по центру колесишь, а не трешься на Васильевском или на Крестовском острове. Все сливаешь господам хорошим. Ну, точно, перестали платить. Да и мне уже, признаться, перестало перепадать. А то, глядишь, когда и серебрушку какую заработаешь у господина пристава, а сейчас все больше стволом в спину тычет, да обмануть норовят. Так ты, небось, Никанор, серебром норовишь взять, а не бумажными рублями? Если можно было бы, так и империалами брал. Да кто ж тебе их даст?» — рассмеялся в ответ Пахом, выйдя из своего хмурого состояния, в котором пребывал с самого утра. «Вот то-то и оно! Кляузник ты грешный! Даже мелкого золотого пятирублевика никто не сыпанет извозчику. А ведь и есть за что! Вот хотя бы за рыск!» «Да, рыск сейчас есть», — признал Пахом. «Это ты еще не знаешь всего, Никанор! Тут такое иногда происходит!» И Пахом опасливо оглянулся, прислушиваясь, не открыл ли кто дверь на этаже и не спускается ли сверху по лестнице. Убедившись, что все вокруг тихо, он продолжил. «Ты что, сам не видишь, что происходит? Это для них, господ-то наших, энта леворюция наступила, а...» «Да что ты так, Пахом, боишься? Эх, темнота!» Никанор деланно махнул рукой, скаля желтые прокуренные, но еще крепкие зубы. «Леворюция наступила, царя скинули. Теперь заживем, хлеб с сахаром пожуем». «Оно-то так», — согласился с ним Пахом, — «но я опаску имею». Никанор, глядя на здорового, как бугай Пахома, внутренне улыбался. Дворник при помощи полицейского свистка и здоровой метлы мог, шутя, обратить в бегство двоих-троих грабителей с ножами. Но как огня боялся новых перемен. А его родственник, между тем, продолжал высказывать свои опасения. «Сейчас, Никанор, все с оружием ходят. Что господа идейные, что всякая шушера уголовная. Ентих убивцев и греховодников под общий шумок из тюрем выпнули. А они топереча ходят гоголем да грозятся. Говорят, мол, что, старый хрен, выслуживаешься? А леварю, тьфу, народную в смысле пулю не хочешь в лоб получить? Ты же за царя был, мерзавец. Оно не другой порядок. Все можно. Сдохни, говорят, дворянский шкурник. Или переходи на их, дескать, сторону. Во как! Собаки, они и в леворюции собаки». Пахом зло сплюнул, прищурив левый глаз от яркого света огня печки. Выстрелила искрой свежее березовое полено. Зашкварчала береста на нем и пыхнула струйкой огня. Потом снова равномерно загудела. Помолчав, Пахом продолжил. «По мне, Никанор, надобно, чтобы порядок был. Да деньгу в срок и исправно платили. Остальное все чушь собачья. Ты вот вроде грамотный. Так это «Буквы знаю, по слогам читаю», — почесал смущенно в затылке извозчик. «А вот скажи, что в газетах пишут?» «Так не пойму я. Леворюция, военный займ, временное туды его правительство. Остальное-то и не разобрать по-человечески. Словеса плетут енти-социалисты. Простому человеку ни в жизнь не понять. Да еще партии их всякие, меньшевики какие-то, эйсеры. Да эсеры за землю. А про большевиков слышал?» «Да, слышал от рабочих. Там они пасутся, агитаторы ихние. Но понять ничего невозможно, когда говорят на своем. Как будто талмуд талдычит. Маркс, социализм, трудно там понять что-то. А так, конечно, они большевики же, значит, за ними больше правды, чем за меньшевиками и другими». «То так», — согласился с ним Пахом. «А обещают что?» «Так многое обещают. Землю отнять и поделить, да рабочий день сократить. А о войне? Войну прекратить. Нечего этим, как их, эксплуататорам на нас давить. Да, дело-то благое. Царя-то скинули. Может, и вправду землицы крестьянина пожалуют. А землю и эсеры обещали отдать. Молчат чего это эсеры твои про землю? Поди рано еще говорить о том. Власти-то у них пока нету, потому и не знают, что и думать. Все кричат «свобода, свобода», а продукты все дорожают и дорожают. Оплотить больше господа не желают. Сами концы с концами еле сводят. На днясь езжал по Шпалерной. Так там трубы прорвало, говно хлещет. А управы нет. Городские разбежались, все боятся. Свобода же. Могёть все. Поймают и в говне утопят. Все разваливается. Власть у этих социалистов, у власти нынешней, Петросовета. Полиция вся попряталась. А честному человеку к кому идтить? Или самому за кистень браться? Да, пожалуй, что и так, согласился с ним Пахом. А почему ты говоришь, что Петросовет правит? А как же временное правительство? Так на то оно и временное, пока то, пока сё, пока слушаться их начнут. А силы сейчас у кого? Правильно, у советов ихних. Они захотят исполнять, будут исполнять его иные законы. Не хотят исполнять, так говном стены измажут. Да и пошлют куда подальше любого министра. А нечего временным делаться, во как! «Да ты, Пахом, не теряйся!» — переключился Никанор на другую тему. «Давно уже бы палочку покрепче нашел, да дом свой охранял. У тебя дамочек же одиноких, да господ хлипеньких много в доме живет?» «Так отчего же? Полно, конечно. И в первой квартире, и в десятой, и еще в трех. Так вот, я и талдычу тебе. Обойди квартиры-то, да покличь. Мол, так и так. Кому охрана нужна? Да в магазин сходить. Нонче страшно по улицам в одиночку. Да по ночной поре шастать. Жизнь-то у каждого своя. Кому и приспичит среди ночи. А ты тут раз и пожалуйте. Да не рублик серебряный или бумажки эти драные, а половину золотого империала за ночной поход бери». Пахом задумался. Было видно, как тяжелые мысли пытались пробиться сквозь толстый череп и шевелили густые и жесткие волосы под форменным картузом. «Да, дело говоришь ты, родственничек. Боюсь только я пришибить кого по ночному-то делу. А ты не бойся, леворюция все спишет, полиции-то нет, а ента-милиция ихняя и смех и грех. Нет, нарваться можно, но так. А ты им говори, мол, что самооборона была. Сейчас Керенский объявил, что суды будут не такими, как раньше, а справедливыми. Судья и два присяжных. Один от солдат, другой от рабочих. Не сумлевайся, оправдает. Керенский нашего брата не раз оправдывал. На ленских приисках народ взбунтовался против хозяина, а он их защищать поехал. И что ты думаешь? Доказал при всем честном народе, что хозяин наживался на них, деньги не платил, да обманывал. Судья и оправдал их всех, а хозяина шахты заставил штраф выплачивать. Наш человек, за народ. Ну да ладно, перебил он сам себя. То не нашего ума дело. А вот с дубиной тебе, конечно, сложно придется от бандюганов отбиваться. Надо тебе пистоль найти. То понадежнее будет. Выстрелишь вверх, и гопотня сама в разные стороны разбежится. Да, твоя правда, сродственник, пистоль в самый раз будет. Да только он дорогой, 15 рублев стоит, серебром, не бумажками. Ничего, ради такого дела найду тебе, пахом, самый настоящий револьвер, не сумлевайся, выпятил тощую грудь извозчик. Много тут по вечерам лихого народа шатается, а то матросик бывало какой подкатит. Да пистоль сбывает, али кортик. Они там в своем Кронштадте не чураются сейчас ничем. Сказано, что они эти, как их, антихристы, во! Да не антихристы, Господь с тобой, свояк, откликнулся на эти слова пахом. А говоришь, что читать умеешь, грамотный. Анархисты это, ходят по улицам да орут. Анархия, мать порядка, какая она мать! Шельма подзаборная, да рвань перекатная. Но супротив штыков особо не повозражаешь. Твоя правда. Они на своих кораблях офицериков постреливают. Грабят через день. А потом и оружие приносят. Глядишь, и присмотрю тебе чего за пару рубликов. Ну как, осилишь? Так для такого дела чего ж не осилить? А то и подойду к Марфе Ивановне. Она женщина боязливая да нервная, но деньги есть. Скажу, что охрану в лучшем виде сделаю. Токмо денежек сначала надо для охраны, значится, чтобы оружие прикупить. Во-во, дело, говоришь, свояк. Вот и начни с нее. А я присмотрю пока. Бывало, едешь, тут выстрелы. Бабах, ты в сторону. Лошадь придержишь, а потом в тот проулок, где выстрелы были. Глянешь, а там либо труп холодный, либо оружие валяется. Страшно все, прости господи. Одно слово, леворюция, все можно. А, кстати, тут давеча господина министра сбили лошадью. Внезапно вспомнил он сегодняшний случай. Это ж какого, свояк? Да Керенского избили. Министра это слово-то больно блудное, да заковыристое. А, вспомнил. Юстиции, по слогам проговорил он. Сбили, значится, а он выжил. Живучий оказался. Так то ж он и за народ. Вот Бог его и защитил. Сил, значится, выжить дал. А я в ту пору мимо проезжал. Так меня запрягли до дому его отвезти. Я со всем желанием и важеством домчал их. Весь перемотанный министр-то, но живой. Подрученьки его в дом отправили. Да рубль мне дали за лихость и аккуратность. А обратно уже без оного мчал. И еще рубль заработал. Повезло? Да, величину ты вез. А то... «Целого министра, не абы кого! Так чего ж тебе за труды червонец не дали?» «Ну вот так. Забыли, наверное?» «Да, помолчали. Ладно, поехал я», — засобирался извозчик. Дворник подхватился с насиженного табурета, стоящего возле печки, протянул руку, широкую и мозолистую, с грязью въевшейся в кожу навсегда. «Бывай, Никанор, бывай, пахом!» Павел Дыбенко, бывший матрос Балтийского флота, списанный и отправленный в пехоту за пьянство и антивоенную агитацию, только заслышав о приказе номер 1 и февральской революции, дезертировал в тот же день и стал пробираться в Петроград. Он чувствовал всей своей мятежной разбойничьей душой, что его место там. Анархист по сути, но большевик по факту и даже член партии РСДРП. Он стремился изо всех сил в столицу. Дорога не казалась особо тяжелой. Где-то на поезде, где-то на перекладных. Обманывая и воруя продукты и деньги, скрепко зажатой в руке винтовкой, он в начале марта 1917 года уже бодро шагал по улицам Петрограда. Путь его лежал в особняк балерины Кшесинской, где организовали свою резиденцию большевики. Возле красивого, необычной формы здания сновали моряки, рабочие, непонятного вида гражданские с хмурыми лицами. На входе в дом стоял караул, состоящий из матросов с разных кораблей. У одного из них на бескозырке виднелась надпись «Африка», у другого «Навик». Матроса с Африки Дыбенко знал. Это был его старый дружок по пивным и кабакам, Григорий Адамчук. «Гришка, ты шо ли?» «А, Павлуха!» — узнал его кореш. — Какими судьбами? — Тропами, брат, да не простыми, а тайными, — решил напустить тумана Дыбенко. Как услышал о революции, так сразу и рванул сюда. А то, думаю, не успею всех буржуазных гнид изловить, да офицерье пострелять. Ух, как я их штыком хочу попотчевать, чтобы они там трепыхались, да ножками сучили. Да, крепко тебя, братец, они помяли. Но ничего, мы за тебя отомстили. Да и у тебя тоже будет не один шанс для этого. Мы на Африке, знаешь, как их убивали? Старлея нашего Ивкова живым спустили под лед. Ух, как он кричал, как кричал! За что, братцы? А мы его штыками и за борт. Побарахтался чуток в ледяной воде, да и утонул. И нечего гнида на нас кричать, да на гауптвахту сажать. Так мы еще добрые. Адмирал Верена, что был военным губернатором Кронштадта, прилюдно расстреляли на якорной площади. Тело, слышь, во враг скинули, да еще и родственников отгоняли, чтобы, стало быть, не хоронили его неделю. Так и валялся там на поживу вороном. А в Гельсингфорсе, я слышал, кувалдами забивали. А ежели кто сопротивляться посмел, того по-всякому, кто во что горазд убивали. И жгли, и стреляли, стало быть, и штыками кололи. А потом все едино за борт сбрасывали. Всех монархистов закололи, всех, кто супротив временного правительства был. Да, Гришка, порезвились вы тут на славу. Пора и мне в руки штык брать. Так он у тебя и так с собой. И Гришка кивнул на винтовку, которая торчала у Дыбенко за спиной. А то ж, чего это я с фронта с пустыми руками приеду? Я же не сельский дурачок. Мы еще постучимся прикладами в ворота дворцов ихних да особняков. Это они буржуазную революцию замутили. А мы свою, мужицкую, замутим. Бойтесь, сволочи! Наш лозунг — грабь награбленная. Зальетесь своей кровушкой по всей земле, эксплуататоры!» Разошелся Дыбенко, гневно потрясая крепким кулаком и плюясь во все стороны слюной от переизбытка ненависти. «Эк ты их! Твоя правда, Павлуха! Заходи в особняк! Лучше всего сразу к Луначарскому обратись или к Антонову Овсеенко. Они тебя к делу приставят. К нужному делу, где ты справишься. Спасибо, братец. Ну, бывай тогда. Бывай, Павлуха!» Ксения Никитишна, дочь профессора геологии, была замужем за врачом Федором Корнауховым. Революционные события ожидались ею как светоч свободы, как избавление от гнета и сосредоточение всего светлого и разумного, что виделось ей в розовых снах. Социализм был в моде. Им грезили и курсистки, и студенты, и многие из преподавателей университетов и институтов. Февральские события не застали ее врасплох. Наоборот, она давно уже ожидала их, с восторгом встретив манифест об отречении царя от престола и создании временного правительства. Взахлеб она рассказывала об этом своим сокурсницам по Смольному, в ответ слыша тоже радостное щебетание. Однако дикий революционный восторг вскоре несколько поблек под грузом новых обстоятельств. Сначала с улиц города ушли жандармы, за которыми началась форменная охота, а вслед за ними не стало и городовых. Исчезли с перекрестков околоточные, не видно было филеров, спешащих навстречу со своими клиентами. И даже наблюдать обычного полицейского теперь не было никакой возможности, а уж тем более обратиться к нему за помощью. По Невскому проспекту бродили толпы вооруженных солдат и матросов, с интересом разглядывая высокие красивые здания и хорошо одетых горожанок. Эта толпа, со смаком щелкающая семечку и сплевывавшая кожуру прямо на землю, с восторгом обменивалась впечатлениями, а также отпускала различные шуточки в адрес горожан и горожанок. Многие из этих шуток были скабрезными, сальными, а большинство просто грубыми и пошлыми. Но эти люди оказались еще не самыми страшными. Первым же указом временного правительства из тюрем выпустили многих арестантов, а вместе с ними, как в России водится по стародавней привычке, дали свободу и многим уголовникам, у которых сроки подходили к концу. Отпустили и известных террористов, руки которых были по локоть в крови их жертв, но не осужденных за это за смерть. Среди них оказалась и ставшая впоследствии известной Фанни Каплан. Полиции не осталось. По улицам важной поступью шагала свобода. Свобода мысли, свобода совести, свобода печати, свобода всего, чего только душа пожелает. Но по неизвестной для нее причине большинство людей предпочитали не свободу самовыражения, а свободу беспредела, свободу низменных страстей и похоти, свободу любых поступков над властью и законом. Анархия – мать порядка. Долой государство, долой закон, долой совесть. Проходя мимо винной лавки, Ксения Никитишна заметила, как толпа людей, в которой мелькали куртки рабочих, шинели солдат, бушлаты матросов, картузы и шапки мещан и студентов, разносила дверь в заведение. Внутри уже слышались радостные возгласы людей, дорвавшихся до бесплатного хмельного. На пороге лавки лежал сам хозяин с разбитым в кровь лицом. Ему повезло, что он остался жив. Втиснув руки в меховую муфту и сжавшись под модным котиковым манто, женщина поспешила домой, в ужасе вспоминая только что увиденное. Она так торопилась, что не заметила, как сзади пристроился мелкий мужичонка, одетый в рваное пальто с грязным картузом на голове, натянутым по самые уши. Она ускорила шаг, когда начала проходить темную арку своего дома, но неожиданно была сбита с ног этим человеком. Схватив женщину за ворот котикового манто, грабитель сунул ей под нос заржавленный, однако хорошо заточенный нож и прошипел: «Ну что, красотка, отдавай золотишко да кошелек, а не то жизнь свою оставишь здесь, а напоследок я с тобой еще и позабавлюсь. У меня ничего нет!» Омертвелыми губами прошептала она в ответ, ощущая на своем лице смрадное дыхание грабителя, буквально накануне вышедшего из тюрьмы. «Есть! Как же нет!» И грабитель полез левой рукой женщине за пазуху. Его рука стала жадно ощупывать ее грудь, крепко тиская и сжимая до ясно ощутимой боли. Пошарив, грабитель нащупал подаренный матерью золотой медальон на тонкой цепочке. Ухватив, он рывком сдернул медальон с шеи, разорвав при этом тонкие звенья цепочки, и достал руку из-за пазухи обратно уже с добычей. Но на этом преступник не остановился. «Кольцо давай, а то палец отрежу!» Рыдая, она сняла с пальца широкое обручальное кольцо. Забрав его и выдернув из ее ослабевших пальцев маленькую дамскую сумочку, он сказал ей в лицо: «Ах, какая ты сладкая дамочка! Жаль, еще наше время не пришло. Один я пока. Но скоро, скоро мы будем не только деньги у вас отбирать, но и честь, и жизнь. Попомни мои слова, благородная!» Презрительно выдохнул он и исчез в темной арке выхода на улицу. Добравшись до дома, Ксения Никитишна в слезах рассказывала об этом мужу, который только-только вернулся из госпиталя, размещенного в комнатах Зимнего дворца. От ее слов он мрачнел все больше и больше, пока, наконец, не сказал: «Как стемнеет, из дома ни ногой, одна не ходи. Солдатня, матросня, все шастают вокруг, не ровен час изнасилуют, а бандитов развелось тьма. Без оружия нельзя из дома выйти. Одна и днем не ходи. Все, что могу, я сделаю сам. Продукты буду присылать со знакомыми или приносить. Дверь никому не открывай, только если хорошим друзьям или по паролю геология. Эти крестьяне, да и рабочие тоже, не знают, что это такое. Да и выговорить не каждый бандит сможет. Ты поняла, любимая?» «Поняла», — глотая слезы, ответила она. «Но как же так? Ведь революция, все должны помогать друг другу. Вот они и помогают, только сами себе», — хмуро бросил в ответ муж. «У каждого своя правда. Надеюсь, временное правительство сможет навести порядок, переловить и наказать всех бандитов, а матросов приструнить. Иначе...» «Что иначе, любимый?» «Иначе нам всем будет очень плохо. Но я слышал, создаются отряды народной милиции. Может, они смогут навести порядок. Их начальником назначен мой хороший знакомый, Дмитрий Андреевич Крыжановский, городской архитектор и профессор. Будем надеяться, дорогая. Не плачь, Я куплю тебе новое обручальное кольцо, лучше прежнего. Глупый, где ты его купишь? Все ювелирные магазины закрылись, а драгоценности владельцы прячут в сейфах банков или у себя дома. Разберусь. Утро вечера мудренее. Давай, дорогая, ложись спать. А если они ворвутся к нам ночью? Значит, придется купить револьвер. И тебе тоже. Наставительно выставив в ее сторону указательный палец, сказал он. Не бойся, не ворвутся. Я поговорю с капитаном Корнишиным. Может, он сможет чем помочь. Или у дворника спрошу, как лучше защититься. Деньги у нас есть. Да и жену я его вылечил почти бесплатно. Он это помнит. Мужик этот из народа. Его не тронут, если что. Да, пожалуй, поговорю с ним. Какая-никакая, а защита для тебя будет. Извини, что так получилось. Но у меня сейчас много работы. Очень много раненых. И их привозят все больше и больше. Придется ночевать в больнице. Ты не переживай, я все решу. Все будет хорошо, дорогая. Да, все будет хорошо, прошептала она в ответ. Ее губы улыбнулись. Она обвела руками шею мужа и прижалась всем телом к своему самому дорогому человеку.